Глава 13. Не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове, а ты и я, ты и я, ты и я. Не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове, а ты и я, ты и я, ты и я. Остановилось время. Исчезает постепенно между нами притяжение. Его нет. Его больше нет. Забери обратно все, что было без остатка. Я не тот, с кем будет сладко жить тебе. Сладко жить тебе. Почему приносит боль твоя любовь? И обиды почему? Я не пойму. Люди будто зеркала. Везде она. Я к тебе, ты от меня. Все заново. И если сможешь, то прости. Ловлю такси. Ты же знаешь, мне пора. Давай без драм. О любви не говори. Лучше соври. Между нами пустота. Не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. Ты и я. Ты и я. Ты и я. Не хочу больше думать о тебе. Добро. Он жил в новостройке, в высотном доме в престижном районе с женой и ребенком. Ублюдок. Какой же он сраный ублюдок. Демьян ошалел, когда позвонил в дверь, а ему открыла миловидная невысокая шатенка с малышом на руках. Не ожидал ее увидеть. Все что угодно ожидал, только не это. «Вы к кому?» «К Севе. Вы его сестра?» «Нет, я его жена». «А по какому вопросу вы к нему?» «Жена. Она его жена, мать их, перед так обоих. Мы когда-то дружили, вот решил встретиться, вспомнить былые времена». Она осмотрела его с ног до головы умными карими глазами, придерживая вертлявого малыша сбоку на бедре. «Милый малыш, на Севу похож». «Былые времена — это когда вы в начальных классах учились? Вы очень юно выглядите». Усмехнулся. «Внимательная». «Сева был другом моего старшего брата, со мной так, то в футбол, то на рыбалку». Демьян старался говорить благодушно, а у самого кипело внутри, горело до зловония гарью. «Сева на работе, часов до 4 дня, приходите позже». «Непременно, у вас милый малыш». «Спасибо». Она закрыла дверь, а демон сбежал по лестнице и уселся в сквере на скамейку. Ничего, он подождет этого козла здесь, чтобы в глаза ему посмотреть. Сева вышел из дорогого внедорожника, явно при деньгах, и все у него зашибись. Демон ощутил, как волна злости не просто затопила, а завертела так, что дышать стало нечем. Со скамейки вскочил и сам не понял, как уже возле Севы был и со всей дури кулаком ему физиономию чистил. «Ублюдочная тварь! Значит, женился, а её бросил? С мелкой, мудак! Сам при деньгах, а она в сарае живет. И ездишь к ней! Надо было тебе еще тогда урыть!» После каждого предложения удар кулаком под дых. Тот даже отвечать не успевает, пока наконец-то не схватил Дёму за плечи и не нанес ответный удар в челюсть и с рёвом. «Ты, сопляк зажравшийся, сука, ты же ни хрена не знаешь!» Опрокинул на асфальт и припечатал ударом в скулу. Но в этот раз Демьян уже был сильнее, снова под себя Севу подмял, сдавил за горло, не давая пошевелиться. «К дочке своей иди, менты её забрали, слышишь? Дочку твою, давай, мразь, сделай хоть что-то хорошее!» «Сука, не моя она!» «Не моя, брата твоего, наркомана конченого, который бил ее, так что места живого на теле не оставалось, а она из-за сестры терпела, а потом удрала тварь этой. А я только помог, помог, понял? Не моя она, не моя!» Кулак демона застыл в воздухе, а Сева скинул его с себя и со стоном сел на асфальте, трогая челюсть и разбитый нос. «Ушлёпок, ты и брат твой, сука!» Демьян свалился на спину, не чувствуя сбитых кулаков, кусая разбитую губу. Его тошнило. Сильно. Как в детстве, когда на карусели кружился и ее заклинило. Он тогда все кишки выблевал. И сейчас. Ему казалось, что эти кишки уже в горле торчат. «Придурок! Нос мне разбил! У меня командировка завтра! Встречи важные!» Протянул руку и помог Демьяну подняться. Так и сидят оба на асфальте. Мимо люди проходят, но все делают вид, что ничего не видят. Привычное дело — отморозиться и резко ослепнуть. Протянул ему сигарету. Демон взял, чиркнул зажигалкой, сам дал прикурить и себе, и Севе. «Он ее беременную на свадьбе в живот бил, в туалете. Я растащил и предложил ей уехать. Это, наверное, был предел. Даже ради сестры терпеть не стало. Он бы ребенка внутри нее убил». У демона руки трясутся, и сигарета дрожит. Он только на горящий кончик и смотрит. Больше никуда смотреть не может. Его вертит. Он с трудом держится на каком-то ужасающем краю пропасти. Внутри черви копошатся, сжирают все живьем. Ради малой терпел. Ее забрать надо было из детдома. А для этого и замужем надо быть, и работать. Какая малая? Младшая сестренка, у нее же мать с собой покончила после смерти второго сына. И они одни с малой остались. Мишка несовершеннолетняя была, сестру забрали, естественно. Я узнал, что она вернулась, приезжал несколько раз, деньги привозил. Но она ж гордая, ты же ее знаешь. Ничего не брала, только продуктами. Ну и мне, семья у меня, Светка злится, когда я к ней езжу, ревнует. Она отказала мне тогда, ни замуж не вышла за меня, ни моей не стала. Не люблю, говорит, тебя. С одним без любви хватило. Я теперь ради ребенка жить буду, ради Дашки моей. К отцу твоему ходила, просила с сестрой помочь. Это я надоумил. У нее фото остались с побоями. Иначе твой и палец о палец бы не ударил. Ненавидел ее люто. Полез в кейс, достал несколько снимков и положил Демьяну на колени. Вот парочку фото и у меня были. Еще флешка есть с записью, как он ее. Эй, ты чего? Может, ко мне поднимемся? Выпьем, умоешься? Бил. Он ее бил. Повторяет демон, как заведенный, как больной на голову. Да, бил. Еще сука, так бил, чтоб другие не видели. В живот, по спине, по бедрам, в голову бил. Обнюхается и... Наркоман грёбаный. Замолчи, замолчи! Закрыл уши руками, закрыл собственную голову, потому что казалось, что сейчас бьют его самого, что сейчас ему мозги в кашу превращают. «Где Михалина?» Он его не слышит. Встает с асфальта и прочь уходит. Хватит, все, больше не выдержит. Кажется, из ушей кровь польется. «Где она?» Так и не ответил. На мот сел и с места с ревом сорвался. Сам не знал, куда едет. Гнал со всей дури, несся изо всех сил. Нашел себя на кладбище у могилы брата, пинающим цветы и раздирающим их на части. Потом на колени упал, сжимая кулаки. «Как? Как ты мог? Как? Как? Она же маленькая, такая хрупкая, кожа у нее тонкая, ручки эти. Как ты, сука, мог с ней так, мразь? Я же боготворил тебя, я же богом своим тебя считал, я ее за тебя!» Раскачиваясь, глотая слезы, сдирая с клумбы цветы с корнями. Хочется свернуть памятник, раздолбать на куски. «Мхом порасти! Ноги моей здесь не будет, мразь!» Плюнул на землю и, шатаясь, ушел. К отцу поехал. Игнорируя повизгивание секретарши, поднялся в офис, в кабинет, снес дверь и вломился на конференцию. «Все, расходимся, все кончено! Алле, алле, оп! Пошли отсюда!» Отец с ревом поднялся с кресла. «Ты что, пьян?» «Трезв, папа, я ужасно трезв. Вытащи отсюда всех, не то я при них говорить буду, тебе не понравится». «Простите, на сегодня совещание окончено». Когда все вышли, и демон захлопнул дверь, генерал в ярости ударил кулаком по столу. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» «Скажи, честно скажи, ты знал?» «О чем? Ты на кого похож, грязный весь? Ты откуда вылез? За наркотики взялся?» «С могилы». «А про наркотики с сыном своим старшим на том свете поговоришь?» «Выбирай выражение». «Я выбираю. Скажи, ты знал, что Бодя, сука такая, бил ее?» «Кого?» «Михалину. Знал, что ее дочь — это твоя внучка? Знал? Она же за помощью приходила, да? Фото показывала, как он ее...» «Твою мать, сучка, таки проговорилась». Генерал отошел к окну и распахнул его настежь. «Не внучка она мне, она сама решила так. Отказалась от всего, я и копейки на нее не дам». Размазывая слезы, сотрясаясь от желания завалить отца и избить так, чтоб тот долго еще не мог в кресле своем сидеть. «И не надо. Ей ничего от тебя не надо, сам справлюсь». «Ну-ну, попробуй. Ты без моих денег ноль, пустое место». Подошел к отцу и к себе развернул. «Это ты. Пустое место. Ты, мешок, набитый дерьмом и деньгами. Ни черта мне от тебя не надо. Сам справлюсь». «Попробуй». Снимки в лицо швырнул. «Ты это видел, я так полагаю. Она к тебе приходила за сестру просить. Так вот, сделай то, что она просила. Понял? Сделай. Иначе я за себя не отвечаю. И я тебе не просто карьеру сломаю, я по ней танком проедусь». «Ах, ты ж сопляк хренов, шантажировать меня удумал, кишка тонка!» схватил Демьяна за шкирку, но тот оттолкнул отца. «Сделай то, что она просила!» «Она просила сестру ее помочь забрать из какой-то богадельни. Только кто ее теперь заберет? Кому она нахер нужна? Пусть удочеряют, так лучше будет. Чего ты лезешь? Оно тебе надо?» «Надо. Мне нужна». «Ты больной на голову идиот, как и твоя мать. Та каждая насекомая жалела, и ты туда же. Иди водкой залейся, и полегчает». Так и ударил со всей дури. Так что очки треснули, к стене отлетел, головой лысый ударился и весь красными пятнами покрылся. «Имя матери не тронь». «Вон, пошел, не сын ты мне больше». «Да куда уж мне? Твой сын умер. А меня у тебя никогда не было. Только не лезь к ней и к детям, и ко мне не лезь». Развернулся и к двери пошел. Вслед услыхал голос отца. «Давай, давай, поживи сам. На коленях приползешь. За учебу кто платить будет?» «Нахер твою учебу? Я больше не учусь». «А кем будешь? Грузчиком опять?» «Да кем угодно. Не твое дело». К ней домой поехал. Ключ из сумочки достал и почувствовал себя вором. Пришлось вернуться за ним в больницу и получить вещи Михалины. Ее увидеть не дали. Готовили к операции, за которую он должен заплатить уже сегодня, и очень большую сумму. Но об этом он подумает чуть позже, когда разберется с ребенком и вернет девочку домой. Дверь открыл, застыл на пороге. Все перевернуто вверх дном. Не просто беспорядок, а дичайший хаос. Ящики столов вывернуты, шкафы открыты, посуда разбитая валяется, картины на полу, игрушки разодраны. Как будто что-то искали. Но кто и что? Зачем кому-то нужна учительница истории? Разве у нее могли храниться сокровища или большие деньги? Кто рыскает тут? Чего пришли нелюди? Сейчас милицию позову. Обернулся, а там бабка стоит. Та самая, вредная, которая прибегала кричать, что ее затопили. «О, антихрист заявился. А раньше где был, когда дитё забирали? Когда Михаську машина сбила? Это твои здесь весь дом перевернули?» «Кто перевернул? Вы видели?» «Откуда мне знать?» Пожала худыми плечами. «Я в глазок видела здоровых остолопов, человека три. Спустились сверху, а до этого гремели, стучали. Я им по батарее, а им плевать. Думала, может, квартиру кто купил? Но так быстро. Где хозяйка-то? Жива?» «Жива, в реанимации лежит. Мне паспорт ее найти надо и в больницу отвезти. Я пришел, а здесь вот такое». «Паспорт она могла у Егоровны оставить. Она последнее время туда все относила. Егоровна говорила, что у себя не оставляет, как боится кого-то». «Это у той соседки, которая умерла?» «Да, у ней, бедная. Хорошо, хоть с Михайской дружила. А так совсем одна и одна. Дочка в Америку укатила и даже не звонила почти. Только на день рождения и на Новый год». «И как я попаду туда, в ее квартиру?» Стоит, смотрит на него снизу вверх, маленькая, скрюченная, на бабу-ягу похожа. Мачеха потом святой водой умывалась и свечки вокруг себя ставила. Святославу какую-то звала бы дом освещать. Когда к ним в особняк Галаев въехала, первым делом гадалку эту притащила и все комнаты осветила. Говорит, злой дух изгоняла, первой жены генерала. Потом ей, правда, пришлось звать свою осветительницу через день. Демон ей устроил персональных домовых, призраков и прочую нечисть. «Точно не вор. Пошли ко мне, ключ дам. Егоровна у меня запасной оставляла всегда, на случай, если ее дверь открыть не смогут. У нас, бесхозных стариков, одна забота — не сдохнуть и заживо не сгнить в закрытой квартире, а чтоб открыли и похоронили по-человечески». Сказала бодро, но в голосе боли, досада, тоска. Демьяну не по себе стало. Брошенные старики выглядят еще более жалкими и несчастными, чем дети. Вторых чаще всего оставляют неосознанно, из-за беды или болезни, а стариков тех бросают в полном уме и здравии. «Чё стал, как столб? Пошли, — говорю, — пока не видит никто, а то еще скажут, что квартиру Егоровны решили обворовать и ментов к тебе вызовут». Подождал у двери, пока соседка, шаркая тапочками, вернулась с ключом. «На вот, но если чего стащишь, настучу, не побоюсь, память у меня хорошая, я каждый гвоздик, где торчит, помню». Демьян усмехнулся. Смешная бабка эта, ворчливая, но не такая мерзкая, как показалось в первый раз. «Спасибо. Я занесу». «Уж сделай милость». Паспорт нашел сразу. Он лежал на тумбочке вместе со свидетельством о рождении Поли и еще какими-то документами, а в маленьком пакетике какая-то флешка. Демьян ее в ладони крепко сжал, потом сунул в карман. Как будет время, посмотрит. Надо еще вещи свои из отчего дома забрать. «Эй, антихрист, давай быстрее! Кто-то к дому подъехал, про Егоровну спрашивает. О, по лестнице идут, давай ко мне быстро!» Сам не успел опомниться, как уже стоял в квартире старушки и вместе с ней прислушивался к чьим-то шагам на лестничной площадке. «Еще искать тут! Можно подумать, она у Каргеты стала бы что-то хранить!» «Нам сказали найти, значит, ищем, и меньше вопросов. Заткнись и давай ищи!» Бабка к глазку прильнула, а Демьян руки в кулаки сжал. «Ублюдки! Их кто-то подослал! Но кто? Неужели отец? И если он, то что именно искал? Может, флешку?» «Это те самые, которые наверху орудовали!» Демьян дернулся, схватился за ручку, но она его за рукав потянула. «Куды намылился? Они тебе кости в порошок сотрут, смелый какой! Ты лучше иди давай, дочку от ментов забрал!» «Кого?» «Ясно, так и думала, что наврал. Слишком сопливый, чтоб отцом быть. Малявку менты загребли, социальными драконихами приходили. Ты быстрее беги, а то они ее пристроят, как сестру Михаськину, фашистскому педофилу. Она за это и боролась, чтоб забрать ее, а тут такое. И дочку отняли. Вот она, сердешная, побежала, и машина ее переехала. Я в окно видела. Белая иномарка. Сразу укатила. А говорят, какой-то грузовик зеленый, но я-то видела, я глазастая, все вижу. А вас как зовут? Анна Ивановна я, бабаня. Иди давай, пока эти там лазют. Девчонку жалко, она там давно сидит. Спасибо, баба Аня. Иди, иди, антихрист. В участок приехал на такси, документы с собой привез. Его оттуда направили в детприемник с патронажным воспитателем беседовать. Приемник похож на обезьянник в СИЗО, только там дети. Ободранные, грязные, голодные, запуганные, самых разных возрастов, волчатами смотрят. Из-за двери кабинета доносятся голоса. «Любовь Валентиновна, да как я вам так быстро все оформлю? По закону 30 дней ждать надо, пытаться в семью пристроить. Я понимаю, что сразу же удочерил бы обеих, но так нельзя, даже за...» Видимо, отошла подальше от двери, и голос стало не разобрать. Он увидел Полину не сразу. Маленькая, худенькая, испуганная, сидит в углу на скамейке, ноги под себя подобрала, руками обняла и молчит. Смотрит в одну точку. Лицо испачканное, припухло от слез. Стало больно внутри, что-то сильно защемило под ребрами. «Поля!» Головку подняла, увидела его и как закричит. «Дёма! Холосый, пришёл! Я знала, что блядёшь, я им говорила!» К нему подбежала и руками впилась в его ноги, обняла. Сам не понял, как на руки ее поднял и к себе прижал изо всех сил. «Ты меня заберешь? А где мама? Она в больнице?» «Заберу, я пришел тебя забрать». Дверь кабинета резко распахнулась. «Вы кто такой? Вас как пропустили?» Повернулся к здоровенной бабе в форме. Она руки в бока уперла и смотрит на парня из-под лобья. «Обыкновенно я за дочерью пришел, за Ярошенко, Паулиной». Брови бабёнки удивленно приподнялись. «Какой такой отец? Ей 5 лет, а у тебя молоко еще под носом не обсохло». «Я таких, как ты, на столе еще в начальной школе раскладывал». Брови опустились и глаза выкатились. «А ну пошел отсюда! Ребенка отпустил и вали!» Попыталась Полю отобрать, но та разрыдалась и сильнее в шею Демьяна, впилась руками. «Еще раз ко мне руки свои протянешь, я тебе их оторву с мясом, поняла?» Гаркнул на бабу, и та съежилась от неожиданности. Из соседнего кабинета выбежала вторая госслужащая и, увидев Демьяна, аж подпрыгнула, за руку схватила свою подругу и подтянула к себе. «Ты что?» — зашипела. «Это ж генерала Галая, сын! Тебя здесь уже сегодня вечером не будет!» Жирная тетка обернулась и в мгновение превратилась в ласковую виноватую собачонку, которая принялась бегать вокруг него. Все оформили очень быстро, записали его как отца, взяли расписку и отпустили. Еще и рассказали, как быстро малышку удочерить можно и к кому обратиться. Демьян с девочкой на руках на улицу вышел и шумно выдохнул. Ну вот, одно дело сделано. Хреново только, что именем отца все равно пользоваться приходится. Но и плевать. Пусть хотя бы своим именем что-то хорошее сделает, что-то полезное. «А где мама?» Полина ёрзла у него на коленях. «Мама в больнице, ей станет лучше, и я тебя туда отвезу, договорились?» Кивнула и за шею его обняла, прижалась всем тельцем. «Я говорила, что ты хороший, я знала, с первого взгляда». Улыбнулся невольно и погладил ее по голове. «И что теперь? Куда с ней? Разве что только в квартиру Михалины, только там порядок навести надо. А потом искать вторую девочку». «Баба Аня, я Полю забрал, у вас оставлю ненадолго. Мне кое-куда съездить надо и в квартире убрать». Бабка то на девочку, то на него смотрит. «Шустрый какой, быстро справился. Вот здесь деньги, если надо больше, я вечером привезу». Она деньги не взяла и кулаком ему пригрозила. «Я, может, и нищая, но не продажная. Вот посижу, заплатишь, а еще хлеба с молоком купи. Будем бутерброды есть и оладьи печь. Да?» — спросила у девочки, но она назад отступила и отрицательно головой качнула. «Я с тобой хочу, с ней не хочу. Она страшная, на игу похожа. Я с тобой убилать буду». Демьян опустился на корточки. «Мне нужно за деньгами съездить, я быстро, а потом вместе убирать пойдем, хорошо? Баба Аня хорошая». «Плохая, она всегда лугаться приходит, кулак маме показывала». Ну вот она и справилась и хочет сделать доброе дело. «Уверены, что хотите открыть закрытый счет? «Уверен. Будут утеряны проценты». «Это неважно, откройте и переведите на счет номер...» Пока девушка что-то писала в компьютере, Демьян прикрыл глаза, постукивая пальцами по столешнице. Вот и настал тот день, когда тронул деньги деда. Тот самый неприкосновенный запас, о котором не знал никто, даже его отец. Все галаи были военными, все приближенными к правительству. Дед Сергей Николаевич был тем человеком, перед которым падали ниц и целовали следы от его ботинок. Он умер, когда Демьяну было 12, и их семья все еще была похожа на семью. Дед, как в дешевом сериале, собрал всех у своей постели, раздал указания. Демьян остался последним. Ему он ничего не сказал и ничего не оставил, но когда все ушли, младший внук поднес старику стакан с водой, притащил книгу «Воспоминания Уинстона Черчилля» и сел на стул читать вслух, как любил дед. Когда прочитал несколько глав, дед вдруг взял его за руку и тихо сказал: «А ты чего хочешь, малыш? Ни о чем не просил, желания не загадывал». «Хочу, чтоб ты жил, деда, долго. Можно?» Старик засмеялся и по щеке его потрепал. «Из всех галаев ты единственный, кто этого хочет. Единственный, кто со мной каждый день сидит. Я тебе будущее оставил, внук. Не состояние, но на жизнь хватит. На дело свое или на дом. Счет на твое имя открыл. Как взрослым станешь, сюда придешь и возьмешь свой подарок». Протянул дрожащей рукой визитку. «Здесь имя директора. Напрямую придешь и сам решишь, как со своими деньгами поступить. Твой отец, он тяжелый человек. Здесь твоя независимость от всех». «А Бодя? А ему?» «Бодя? А что Бодя? О нем пусть твой отец думает». Дед умер через месяц после этого разговора. Умер тихо, во сне, пока Демьян читал ему книгу. «Поставьте, пожалуйста, вашу подпись, и вот ваша карта. Вы можете пользоваться средствами, как хотите». Девушка лучезарно улыбалась. Она бы с удовольствием отсосала у него прямо здесь или в туалете, особенно когда увидела оставленную ему сумму. Когда вышел из банка, набрал номер врача. «Сегодня будет оплачена первая операция. Вечером буду». Отключился и набрал еще один номер телефона. «Рид, это опять я. Найди мне ребенка. Я сброшу документы на мейл». «Нет. Я не занялся торговлей детьми. Да, удочерить хочу». «Нет, не шучу. Найди, мне нужна именно эта девочка».